Глава 41. Старательно укрепляемый маразм. Еще подходя к кабинету Миши, я услышал из-за двери двухголосое жизнерадостное ржание. Войдя, я увидел своих двух помощников, Мишу и Светлану, которые веселились, читая какой-то текст. «Миша, это вы пишете очередной фельетон в «Крокодил»? Но я никогда не слышал, чтобы ты смеялся над собственным материалом. Или это Светлана что-то придумала?» Миша, вот уж двужильный мужик, регулярно поставлял материалы в начавший недавно выходить сатирический журнал. Планы у меня на него были большие. Ильфу и Петрову, Зощенко и Булгакову и многим другим незачем будет работать в профсоюзных газетках. Пусть сразу идут трудиться по специальности сатириками. Но они пока еще не появились. Хотя уровень журнальчика был очень даже ничего. Вышло всего 5 номеров, но моя секретарша уже завела у себя на столе отдельную папку «Доносы на крокодил». Миша пояснил. «Тут дело в другом. Почитай. Ты вроде немецкий более-менее освоил?» «Ну, Маркса в оригинале читать не возьмусь, а так...» «Здесь, конечно, не Маркс, но интересно». Я присел за стол. Миша протянул мне тоненькую брошюрку, исполненную на плохой бумаге. «Все читать не имеет смысла. Я подчеркнул красным карандашом». Брошюра называлась «Истинные причины Великой войны. Мюнхен, 1919 год». Я стал читать подчеркнутое. Причинами войны справедливо называют алчность представителей крупного капитала, которые нажили огромные деньги за счет миллионов погибших. В самом деле, никаких особых изменений в мире не произошло, если не считать краха Австро-Венгрии. Но эта империя, лишенная национального духа, была обречена в любом случае. Очевидно, что нажились на этом представители крупного капитала и стоящие за ним масонские круги. Более всего выгод получили богачи Соединенных Штатов Америки, известного центра масонства. Сейчас эти господа мирно договариваются друг с другом, дескать, вышло недоразумение. Но мы упускаем из виду другое обстоятельство. Автор этих строк сражался в штурмовом батальоне. Мы брали Аррас. Сейчас буржуазные свиньи, жиревшие в тылу, не жалеют красивых слов о героях Арраса. Да, наши ребята сражались мужественно, но вы знаете, какие были у нас потери. Между тем, штурмовики трусов и слабаков не брали. Мне приходилось воевать и против наступавших французов, и англичан. С той стороны тоже были настоящие ребята. И мы их убивали, как и они нас. Что получается? В Великой войне гибли самые смелые, самые решительные, самые мужественные. Международный буржуазно-масонский капитал поставил цель уничтожить наиболее активных представителей каждой нации. Они полагали, что останутся только ни на что не способные трусы, готовы подставить шею под ярмо. К счастью, они просчитались. Народ России сумел не только выйти из войны, но и скинуть со своей шеи капиталистов и масонов. Мы должны следовать их примеру. «Это что, наши написали?» – спросил я. «В том-то и дело, что нет. Чистая баварская самодеятельность. Группа национал-коммунистов из Мюнхена. Обрати внимание на интересный поворот», – встряла Светлана. «Тут интернационализм противопоставляется космополитизму. Трудящиеся всех наций должны жить в мире, но нация – это основа всего. Товарищи явно сильно контузило на фронте». «Но ведь что-то в этой идее есть. Это хороший ход. Мы ведь тоже не отрицаем национальные различия. Мы отрицаем буржуазный национализм, то есть тот, который нам не нравится». «Это и есть творческий марксизм, о котором говорит Сталин?» «Ну да». «Я тоже считаю, что мысль интересная», – встрял Миша. «Мы говорим «мировой империализм». Этот тип пишет масоны. Но разница-то по сути в чем? Я думаю, что в «Красном журналисте» эти выдержки надо перепечатать. Разумеется, с правильным идеологическим комментарием. Вроде ребята не все правильно понимают, но мыслят в нужном направлении». «Да, я согласен. И надо связаться с ними, чтобы товарищу Зиновьеву жизнь медом не казалась». Я в своем мире плохо относился к Коминтерну, потому что считал их халявщиками. Однако выяснилось, что дело обстоит совсем не так. Для начала агентуру ЧК набирала именно из европейских коммунистов и близких к ним. Но самое интересное, в этом мире коммунистическое движение в Германии и Франции стало не только окупаться, но и приносить прибыль. Одна из причин как раз в том, что война закончилась по сути в ничью. И все спрашивали, а зачем тогда это было? Политики наперебой говорили о справедливом мире, но этому решительно никто не верил. Всем было ясно, что вторая серия просто неизбежна. Мирные переговоры шли вяло. Каждая из сторон искала случай кинуть подлянку другой. Демобилизацию обе стороны провели лишь частично. Это было глупее всего. Те, кто вернулся, не добавляли спокойствия. Те, кто остались, спрашивали, а почему мы продолжаем сидеть в траншеях? Подлянки друг другу кидали с энтузиазмом. Тут коммунисты были на своем месте. Немецкая разведка подкидывала денег французским товарищам, французская – немецким. Они не понимали, что это одна и та же структура. Они, как всегда, считали себя самыми умными. Рассуждали так. Во втором интернационале тоже много говорили о солидарности трудящихся, а он в одночасье рухнул. Вот и эти рухнут. Мы непосредственно в коминтерновские дела не лезли. Это была политика. Ленину и так не слишком нравилось, что Сталин и его приспешники, включая меня, набрали очень много силы. Поэтому что-нибудь надо было отдать и другим товарищам. Да только вот денежки от иностранной разведки шли через западные коммунистические газеты и всякие фонды помощи РСФСР, а их контролировала Роста. Да и сами мы старались выйти на самоокупаемость. Так я нашел в Москве Илью Эренбурга. Этот тип был именно космополитом чистой пробы. Он всю жизнь стремился жить в Париже, да только вот жрать ему там было не на что. Так что Эренбург пытался устроиться так, чтобы получать тут, а жить там. Я предложил ему другой вариант. Ехать в Париж и клепать там шпионские романы при нашей поддержке. Благо, этого жанра еще не существовало. Но, разумеется, романы должны были быть про мрачных империалистов, которые хотят превратить всех трудящихся в рабов. Затея имела оглушительный успех. Эренбург писать умел. Так что прибыль мы делили по-братски. Так или иначе, во Франции правительство опасалось лишний раз дернуться, чтобы не получить новый подъем забастовок. А в Германии имели свои погремушки. Ситуация у них была лучше, чем в моей истории, но тоже тяжелая. С продовольствием лучше не стало. А пропагандистская машина Кайзера не нашла ничего умнее, чем завести шарманку, мол, погодите, мы еще покажем этим лягушатникам. Причем громче всего кричали герои тыла, а генерал-полковник Людендорф и в этой истории озвучил свою теорию об ударе в спину. То есть мы бы победили, если бы не предательство тыловиков. Армия стала раскалываться. У немцев потери офицеров были не столь катастрофичными, как в российской армии. А в Германии, как известно, Орднунг, большинство из тех, кого произвели во время войны, назывались офицерами военного времени. Так что если кадровые готовились получать ордена и прочие пряники, то для временных светило идти на гражданку. А ведь они зачастую, кроме как воевать, ничего не умели. Кроме того, имелись еще и земли, населенные поляками. Пилсудский старательно создавал там свои структуры. Немцы делали вид, что их не замечают, поскольку рассчитывали использовать поляки на Восточном фронте. Но в 1917 году надобность в них отпала, и немцы их ликвидировали. Кое-что Юзеф сумел возродить, но его авторитет очень сильно упал после появления Западноукраинской Народной Республики и бодрых прогулок махновцев. Тем, кстати, очень понравилось совершать рейды в Польшу. При этом они грабили лишь крупные поместья и буржуев. Кроме того, демонстративно не трогали евреев. Трудно сказать, был ли это хитрый замысел батьки или просто так вышло. Но дело было сделано. Формирование Пилсудского стали отрываться именно на евреях. В результате кто-то из них пошел к махновцам, а кто-то стал создавать свои отряды. Так по польским лесам начал рассекать отряд Массад под черным знаменем с красной звездой Давида. В общем, немецкие поляки действовали кто во что гораст. Имелись красные, были те, кто выступал за любимую мечту про Польшу от моря до моря. Находились и сторонники автономии в составе Германии. Начались террористические акты против местных властей. Кайзер пытался навести порядок, но от этого выходило только хуже.